Глава 17. Эворк. Энтемариус, почувствовав неистовой силы пульсацию в своих венах, словно одержимый вскочил с трона и, подбежав к окну, впился взглядом в туманную даль. По небу тянулись тяжелые лохматые облака, сухая серая дорога дымилась пылью. Присмотревшись, он увидел приближающуюся красную реку извергов под предводительством Эворга, который с важным видом восседал на своем огненном жеребце. Рыцарь был облачен в раскаленные до красна доспехи и в рогатый шлем с узкой прорезью для глаз, из которого вихрем вырывались обжигающие языки пламени. Монстр, воплощенный с помощью темной магии хаоса самим Эхором, был бесстрашен. Вся его внушительная мощь дышала лишь смертью и разрушением. Приблизившись к каменным единорогам, стоявшим на страже, Эворк натянул огненные поводья, и жеребец, ударив копытом оземь, остановился, а следом за ним и бесчисленное полчище извергов. Спрыгнув с коня, он прямиком направился к Энтемариусу. С каждым пройденным шагом он оставлял за собой огненный след, а оплавленные крошки монолитного гранита так и брызгали во все стороны. Пребывая в ожидании, Энтемариус, стараясь обуздать страх перед встречей с Эворгом, нервно барабанил иссохшими пальцами по подлокотнику трона. Услышав скрип открывающейся двери, он, подобно червю, заерзал на месте. Через мгновение объятый огнем монстр предстал перед темным владыкой. Испугавшись вида незваного гостя, он заглянул в черные, словно уголь, глаза и дрожащим голосом произнес: «Приветствую тебя!» Эворк, отведя плечи назад, обнажил меч, по полыхающему лезвию которого крупными каплями стекала лава. Сделав шаг, он заговорил глухим, подобно шипению змеи, голосом: «Во славу Доломиса! Я привел огромную армию извергов, чтобы помочь тебе победить Анара. Мы готовы выступить в поход к лунному колодцу вместе с твоей армией. Кто у тебя есть?» «Гнолы, кентавры, наги», — запинаясь, начал перечислять Энтемариус. «И все?» Усмехнувшись, Эворк с легкостью вонзил меч в пол и оперся о рукоять. «Да». Под страхом выдавил из себя владыка. «Хорошо. Завтра же мы выходим в поход. Собирай свою армию». Вытащив меч, он убрал его в ножны и, слегка преклонив голову, удалился к своим воинам. Ощутив свою беспомощность, чтобы не закричать от обиды, Энтемариус закусил губу и вжал пальцы так, что до крови исцарапал себе ладони. Дождавшись, когда гость покинет замок, он гневно взревел: «Ненавижу!» Услышав крик владыки, из-за спинки трона вышел темный эльф в черном костюме, который изящно сидел на рельефном теле. Шрам справа на щеке от уха до подбородка и острый взгляд выдавал в нем бывалого воина. Услужливо поклонившись темному повелителю, он покорно опустил голову. «Эллоу!» Начал разговор Энтемариус, подобно змее, обвивая шею жертве. «Мне нужно, чтобы ты немедленно отправился в лагерь клыков и сообщил Бурбулю о том, чтобы он собирал мою армию и выдвигался к лунному колодцу. Ты будешь с ним, а темные плащи пускай скачут к нашим союзникам-нагам». Кивнув, решительно добавил: «Встретимся у древней арки». «Будет исполнено, господин. Иди». Проводив верного слугу взглядом, Энтемариус, присев на трон, погрузился в могильное безмолвие. Мрачные мысли кружили в его голове. Широко раскрытые глаза, не моргая, смотрели в пустоту. Недолгую тишину нарушил черный ворон, который, громко гаркнув, влетел в настежь открытое окно. К лапе посланника было привязано скрученное в трубочку письмо. Птица, покружив по залу, приземлилась в нескольких метрах от владыки и, сделав несколько прыжков вперед, растворилась в пространстве зеленым дымком. Резко вскочив с места, Энтемариус подбежал к свертку и поднял его. Дрожащие руки неуклюже развернули запечатанное послание. Бегло пробежав глазами по строчкам, он перечитал его вслух. «Мой господин, Рагу мертв. Не предупредив вас, он в одиночку напал на Изунгард, ваш верный слуга Дарсет. как же так? Плохую новость ты мне прислал, эльфийский рыцарь. Ох, плохую. Эллоу уже далеко», — возмущенно вымолвил Энтемариус, и злость забурлила в его жилах. Не выпуская из руки желтый листок бумаги, владыка плавно упал на колени и, склонив голову, с досадой в голосе произнес: «Мои наги». Немного помолчав и сделав вдох полной грудью, владыка прохрипел: «Пусть так, их уже не вернуть, но у меня еще остались гнолы, кентавры и изверги». Наконец, как бы отряхнувшись, он встал и подошел к окну. Сверкнув взглядом в бескрайний горизонт, старик вдохнул утреннюю прохладу и вновь погрузился в собственные мысли. Неожиданно перед его мысленным взором возник образ брата. Энтемариус невольно улыбнулся и подался корпусом вперед. Обратился он к призрачному видению. Вдруг оживший образ со свистом окутало пурпурное пламя, и через долю секунды на его месте появился облик Доломиса, который, изрыгая огонь, прогремел демоническим голосом: «С каждым днем я становлюсь все сильнее. В твоих руках бесстрашная армия. Воспользуйся ей правильно, и победа тебе гарантирована. И не нужно тебе сентиментальных мыслей, они погубят тебя». «Господин», — немного растерявшись, произнес темный владыка, «я полностью принадлежу огненной плети, вашей воле. Это просто глупые воспоминания, не стоит их воспринимать всерьез». Энтемариус знал, какие невыносимо сильные мучения испытывают изуродованные магией Эхора темные эльфы. Стараясь скрыть истинные чувства, старик продолжил: «Я ненавижу своего брата». Прищурив глаза и брызжа слюной, закончил он свою мысль. «Да будет так», — произнес демон напоследок и исчез так же внезапно, как и появился.